Аллилуйя. Мне кажется, не хочется даже, чтобы заканчивалось. Это бесконечное царь царей. Аллилуйя, великий Бог. Больше всего меня вдохновляет, когда звучит такая слава нашему любящему Господу. Потому что Он не только царь царей, мы Его народ. Он наш Господь. И это в моей жизни отображается Его слава. И это аллилуйя, но не просто звучит как песня мелодичная. Это песнь моего сердца, это песнь души моей. Аллилуйя, Ты мой царь, Ты великий Бог. Слава нашему Господу. Присядьте, друзья, у нас есть еще время для некоторых размышлений о слове, для назидания, для размышления. Не только хорошие эмоции, не только хорошее и правильное какое-то вот такое настроение внутреннее, но полнота слова заключается в том, что когда звучит Слово Божье, оно производит какое-то действие в нашем сердце, в разуме нашем. И это действие, оно может связано быть с тем, что мы что-то напрягаемся, мы что-то не понимаем, мы что-то не соглашаемся. И прилагая усилия, прилагая старания, мы все-таки начинаем понимать, о чем оно говорит лично для меня. Ведь Слово Божье не для того звучит, не только, будем так говорить, не только для того звучит, чтобы мы послушали и сказали: о, правильно, вот это то, что я понимаю, вот это я понимаю правильно. А когда звучит Слово и что-то касается нашего сердца, что, может, не соглашаемся, может, не понимаем, то правильная реакция или правильный поступок, правильное решение не отложить, извините, кстати, в пятницу я не просто объявление, будут объявления еще, но я, наверное, начну объявление уже сейчас, если вы позволите. Я уже сейчас начну объявление, что в пятницу много теряем те, которые не приходят на служение, на разбор слова в пятницу. Но об этом позже. Я в пятницу слышал, не знаю, кто был, слышал или нет, но я услышал очень сильное слово для себя. Очень сильное слово. И, знаете, там звучало, я так только скажу, знаете, мы размышляли о молитве, устройство молитвы, порядок молитвы, начиная с Ветхого Завета, устройство скинии, жертвы в скинии, светильников, столы предложения, святое святых. Это то, что сегодня происходит, устройство нашей молитвы, нашей жизни, наших отношений с Богом, друзья. Нету храма, нету святая святых, золотой, но это все мы храм, и в нас живет Дух Божий, и там есть те светильники и столы предложений, святая святых, в которые мы совершаем эти жертвы и возносим фимиам, курение, благодарение Богу, молитвы наши происходят там, совершаются там. И поэтому Ветхий Ветхим Заветом, но Новый Завет – это то, что сегодня происходит в нашей жизни. И вот в пятницу мы еще говорили, что чем Христос явился соблазном для фарисеев? В чем соблазн Христа для фарисеев? Я еще не начинаю проповедовать, это так, объявление. Это будем считать к объявлению. В чем является соблазном Христос для фарисеев? Три там есть вещи. Чем Он является соблазном? Думайте. Не надо считать, что хорошее служение, когда все всем ясно и ничего нового не узнали, то, скорее всего, плохое служение, и оно не дает пользы для вас, для меня, если я там что-то не взял для размышления и научиться. Одно из важных соблазнов для фарисеев, для людей, современников Иисуса Христа, когда у него спросили: «Учитель, где живешь?» Что сказал Иисус? «Иди посмотри. Но лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий...» А что это значит? Может, кто-то связывает христианство или церковь, или веру в такого Бога, который бы восполнял, или, знаете, вот последуешь за Богом, и все, и у тебя там, махнул направо, там, что там, не знаю, басня или сказка, махнул налево, там еще что-нибудь, но кто следует за Господом, кто следует за Христом, скорее всего, ты не будешь иметь, ты не получишь того, что, может быть, знаете, некоторые ожидают. Пришел богатый юноша и говорит: Господи, ну все исполнено, ну все правильно по Писанию, все у меня это есть. Но, в конце концов, огорчилось сердце юноши и отошел, написано. Может быть, сегодня для кого-то и соблазн Христов, что следуя за Христом, за Учителем, который, не просто он вот, ну, внутренние потребности, для кого-то надо больше, кто-то ожидает большего, чтобы все наладилось, чтобы все было достатки и преизбытки, но не ради этого мы следуем за Христом. Негде было Христу, Господу, Спасителю, Царю царей на этой земле, ему негде было преклонить голову. Но фарисеев это не очень устраивало. Фарисеев, книжники, они немножко другого толку были. Поэтому, друзья, сегодня мы, следуя за Христом, для меня очень важно, чтобы моя жизнь была наполнена молитвой. Сегодня уже передо мной брат, и один, и второй говорил о молитве. Я вспомнил одно такое сравнение, знаете, мне очень понравилось оно. Если твоя жизнь не наполнена молитвой, и ты приходишь в Дом Божий, ты приходишь в церковь, то от кого будет зависеть твой огонь в сердце твоем? От кого будет зависеть? Да здесь надо, я не знаю, сколько громов, чтобы гремело, чтобы растопить сердце, которое не наполнено молитвой, которое не наполнено этой радостью, переживанием сладкого, сладостного общения с Богом. Да, может быть, гром и молния с кафедры, с микрофона произведет определенное впечатление, но и это будет ненадолго, пока опять мы не пойдем и не займемся своими делами. Но сердце, которое наполнено молитвой, наши уста, Иаков, мы читаем, что язык – это как руль. И вот когда уста наши наполнены молитвой, это руль, это то, что направляет нашу жизнь. Иисус, Он поднимался на гору, Он молился, Он открывал свое сердце, свое желание, Он общался с Отцом Своим Небесным. И для меня это прообраз и пример, сколько времени провожу я в молитве. И чем дорожу я в своей жизни среди многих забот, планов моих, чем я дорожу в моей жизни. И поэтому напрягать свои мысли, свой разум исключительно один раз в неделю, в воскресенье, этого недостаточно, друзья. Недостаточно. Депрессия приходит, когда мысли или разум не работает, приходит депрессия, приходит уныние, приходит, знаете, разные соблазны приходят. И напротив, чем больше я нахожусь или провожу время в общении с церковью, с народом Божьим, в размышлении, напрягаю свои, развиваю свои мысли или позволяю развиваться своему мышлению, сердцу, молитве нашей. Один проповедник сказал, что молитва для нас должна быть как руль. Куда мы направляем свой руль? В молитве. Туда Господь ведет нашу жизнь. Но для многих молитва – это запасное колесо. Кто-то слышал такой прообраз? Запасное колесо, говорит. Как сломалось какое-нибудь одно колесо, как что-то стряслось в жизни, тогда мы достаем то запасное, молитву ставим и начинаем шукать Господа. Господи, ну помоги, ну добраться надо, ну надо что-то изменить в жизни. Но очень правильно, если жизнь твоя, она наполнена молитвой, не время от времени, размышлением, не когда удобно. Мы имеем много планов, имеем много различных мероприятий. Но, знаете, церковь – это собрание душ живых. И если у нас недостает времени, ну, примерно, как вот в Священном Писании, не то чтобы ежедневно собираться, как апостолы, как ученики первоапостольской церкви, но хотя бы какие-то посвятить тому время. Знаете, вот в среди недели в основном ходят люди, которые на пенсии, для них это определенная цена. Для них это определенная цена. Но они ходят не потому, что им скучно дома, я так верю. Не потому, что им, ну, на пенсии ж, ну, не работает, ну, а куда еще? Ну, в церковь пойти еще. Я, друзья, убедительно направляю и призываю к отрезвлению. Знаете, определенный период наступает в нашей жизни. Год заканчивается, и мы будем подводить определенные итоги. Но в этом направлении надо тоже поразмыслить. Начнется новый этап нашей жизни. Придет новое измерение, новое исчисление нашей жизни. Что-то по-другому мы хотим в следующем году. В чем? В бизнесе, в семье, в работе нашей, в квалификации какой-то. Что мы ставим, какие планы мы ставим? Я приглашаю и призываю убедительным образом. Друзья, мы должны переоценить что-то в наших отношениях с Богом, в наших отношениях в церкви. Мы должны переоценить. Я верю, что Бог поможет нам, знаете, в будущем таким образом направить свое время или организовать свое время, чтобы мы наперед будем знать, о чем мы целый месяц будем все вникать, размышлять, исследовать Писание. О домашних группах я говорю, о служении разбора слова в пятницу я говорю. Это будут, мы будем стараться знать, кто будет вести, проповедовать, о чем мы будем слушать или размышлять, разбирать. Но, друзья, от нас еще зависит. Это не стоит каких-то денег, но это стоит наших жертв, нашего усилия, времени, усилия, обстоятельств. Пусть Господь благословит и даст нам в этом желание. Я хочу прочитать, друзья, для размышления. Немного времени есть у нас. 14 глава Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Я никого не расстроил, не огорчил еще, пока не начал проповедовать. Или уже хватит на сегодня? Можно продолжать? Меня кто-то слышит в зале, не? Все нормально? Как самочувствие, настроение? Еще бодрое? Друзья, я молюсь и благословляю сегодня каждого, кто любит Бога, каждый, кто имеет вот такое желание познать волю Божью, познать Божью волю в своей жизни, в своей личной жизни. Друзья, Бог, Он не, как это правильно сказать, Бог не ищет отношения с людьми на общих таких, знаете, на загальных засадах, на общих основаниях. Для Бога, для Господа, Иисус Христос, Он пришел персонально для каждого человека, персонально, индивидуально. И поэтому, если мы отождествляем себя с церковью взагалі, в целом, друзья, то что-то мы не до конца познали, не до конца узнали. Или что-то мы не хотим до конца быть откровенными и, ну, честными, что ли, с самим собой. Один еще из соблазнов для фарисеев было, что они не готовы были к каким-то переменам в своей жизни, в своем мышлении, в своих традициях, если хотите. Один из соблазнов. Если исследовать Писание, то мы найдем, что такое выражение, там в Матфея есть диалог, и Иисус говорит, что если кто-то отведал старого вина, то уже нового не захочет. Но это не идет речь о том, что старое лучше, а новое худшее. Речь идет о том, что многие из нас, привыкшие к старому, нам ничего не надо, потому что к новому надо приспособиться, новое надо понять, новое надо, знаете, пережить надо новое. А для этого, возможно, необходимо поменять свой график, свое расписание жизненное надо поменять. А мы не готовы, мы лучше будем по-старому, то, что мы знаем хорошо, то, что нам нравится, мы уже знаем, что так было, и думаем, что всегда так будет, но это совершенно не так. Не всегда, очень знаменитая такая глубокая фраза, не всегда так будет, не всегда. Я хочу поделиться одним свидетельством одного пастора, он сам миссионер и проповедник в Африке, в Эфиопии, но немножко позже. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Здесь звучит диалог с начала главы, с первого стиха, с седьмого стиха. Диалог Иисуса со своими учениками. И причем с учениками, близкими учениками. Не 120 или 500, которые впоследствии, мы читаем, присоединялись и были в курсе тоже событий, переживаний первоапостольской церкви и так далее. Но это те, которые близкие ученики были. Это Фома, это Филипп, о которых мы читали, Иисус призвал их. И вот на определенном этапе жизни и определенном событии мы читаем такой диалог, 7 стиха. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», Иисус говорит, «и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Аминь. Вот такой длинный диалог Иисуса с учениками. Раньше Он там говорил о том, что «Я иду, и вы не знаете, куда Я иду», или «Вы знаете, куда Я иду». Фома, известным или привычным для Фомы вот образом, как мы его знаем, он тоже недоумевал. И говорил: «Не знаю». Иисус говорит: «Вы знаете?» А Фома говорит: «Откуда мы знаем?» Филипп тут же говорит: «Покажи нам Отца». Иисус, даже удивляясь, слегка так укоряет Филиппа: «Столько времени Я с вами». О чем говорилось вот в этом коротком слове, этой короткой фразе? «Филипп, столько времени Я с вами». А что было в это время, когда был Иисус с ними, с Филиппом в частности? Что было там? Мы можем, знаем примерно, что происходило вот в жизни Иисуса Христа в отношениях с учениками. Что там видел Филипп? Воскрешение мертвых видел? Видел. Хлебы и рыбу видел? Вы так не уверены, как будто я себя чувствую, как будто я хочу вас заставить думать то, что я хочу. Мы читаем Священном Писании, друзья. Кто-то читал об этом? Иисус, Он действительно был достаточно убедительным. Он был убедительным, и Его дела, Его жизнь, она была наполнена не просто каким-то красивым учением, ярким таким, ярким, красочным какими-то иллюстрациями, знаете, красноречием каким-то. Жизнь Иисуса, она была наполнена определенными действиями, которые невозможны были без участия Бога. И Он не скрывал это, Он всегда делал акцент, что «Отец во Мне, и Я в Нем». Иисус, Он всегда говорил о том, что «Я не говорю то, что Сам хочу, но что слышал от Отца, то вам говорю». Всегда Иисус был открыт со своими учениками. И ученики, конечно, были определенные моменты в жизни учеников. Сегодня об этом тоже упоминалось. Ученики умели умудриться крепко спать. Умели умудриться. В очень ответственных моментах, когда Иисус говорил: «Бодрствуйте со Мною», было очень серьезное обстоятельство, ситуация в жизни Иисуса. И Он, обращаясь к ученикам, Он взял особенных, если можно так выразиться, близких взял. Тех, кстати, которые были на горе Преображения были. И тоже там спали. И тоже для них было важно с Иисусом быть, но только им не столь важно была сама причина пребывания Иисуса на той горе. То, что Иисус переживал, те эмоции, те чувства, ну позвольте мне так, знаете, вот распространиться, та ситуация, которая была важна для Иисуса, ученики не поняли этого. Для них несколько другая была, другой акцент был их присутствие с Иисусом, с учителем своим. Для них другое значение было. Знаете, друзья, в церкви, ну, бывает такое, что кто-то спит в церкви? Да вы шо? Я думал, что-что, а вот в этом вопросе промолчат все. В других вопросах так скромно все молчат, а тут говорят все так откровенно. Спасибо. Это правда. Это правда. Но почему спим? Я не говорю спите, спим. Почему дремота одолевает веки наши, падают, тяжелыми становятся? Я это говорю потому, что я сам. Если бы я этого не переживал и не испытывал сам, я бы, может быть, что-то там умничал и там науку какую-то говорил. Кислорода не хватает, там легкие там специфические такие, что надо, знаете, прокачивать, помпу взять и качать. Я скажу просто, то, что я пережил. Кстати, я слышал, есть один пастор в Киеве, который строя церковь, еще был Владик Трунов, если кто-то помнит, а в Киеве есть такой пастор Филипп Савочка. Мы раньше больше имели общего и чаще общались, дружили как-то плотнее, основательнее, глубже. И я как-то с Владиком взял. Владика были в Киеве по каким-то вопросам. И я созвонился, приехал, он меня пригласил, говорит, приедь, я как раз церковь строю. Это было новое что-то. Это были 90-е годы, это были новые технологии, это возможности новые, ну, открылись и так далее. И мне было интересно. Я приехал к нему в церковь, кто знает, это на Борщаговке Софийской, есть там церковь пастора Филипп Савочка. И вот он тогда только строил. И он мне говорил, вот смотри, там зал специфический такой, сцена такая интересная, все. И он поднялся, мы поднялись на самый верх, на такое чердачное помещение, и он говорит, здесь устанавливаем мы оборудование, систему такую, которая будет вырабатывать, вот не помню только, то ли озон, то ли какой-то вот, какой-то составляющую кислорода, которая, ну, приравнивается там, ну, я не знаю, или к горному воздуху какой-то высоты или так далее. То есть, вот именно что, когда не хватает, не то чтобы кислорода, а что-то в воздухе не хватает, и люди, ну, начинают дремать. Так мы, говорит, устанавливаем эту установку, чтобы вот этот вот воздух, ну, как через кондиционеры, и вот этот воздух, чтобы люди не спали, чтобы им достаточно было, ну, как говорят, кислорода, и не было дремоты в церкви. И я тогда, вау, говорю, ты что, а сколько же стоит такая установка? Ну, там космос такой вообще. Ну, и вы знаете, вот прошло уже с того времени, ну, больше 20 лет, и был у нас, ну, такое общее пасторское, все пастора с Украины приезжали, вот с R500, все, и я общался с Филиппом, я говорю, Филипп, вот скажи мне, вот тогда я помню, вы ставили такую установку, чтобы не спали люди в церкви, чтобы достаточно было кислорода, воздуха. Ты скажи, вот, ну, результат, вот за столько лет вы уже, ну, как бы прошло времени, результат наблюдается, виден это? Говорит, ты знаешь, те, кто спали, те спят. Не помогла и установка. И свежий воздух не помог. И вентиляция достала, но не помогла. Не без того, когда люди теряют сознание и падают в обморок от недостатка кислорода, то на своем месте, друзья. Но мы говорим о других вещах. Мы говорим исключительно о других вещах в нашей жизни. Ученикам хватало воздуха, и они крепко спали. Правда, в Израиле, когда мы были, нам гид сказал, что знаете, почему спали ученики? Да потому что у них была вечеря, и на вечере, вот буквально перед Гефсиманским садом, они напились вина, говорит. И поэтому они пошли в сад, и там, а что они могли еще делать, если они были, ну, сами понимаете, после вина, кто может вести здоровый образ жизни. Но Писание и предание, это гиды говорят, предания говорят о другом. Не то вино, не то, которое, знаете, делает бурю в голове и в сердце тоже, и в мыслях, и все. Но, друзья мои, мы дремаем, мы спим исключительно от того, и в том случае, когда недостаточно слышанное слово производит движение в нашем сердце, движение мысли в нашем разуме. Мы недостаточно напрягаем свое усилие, чтобы следовать тому, что мы слышим. Чтобы следовать. Друзья, я не знаю, получается у меня убедительно вот изъяснить или изложить ситуацию, принцип, что происходит, когда неинтересно, другими словами, когда неинтересно. Может, два человека сидеть, и это я тоже в своей жизни переживал. Два человека, ну, там аудитория большая, может быть, и 30 человек сидеть, и 300 человек. И если, ну, к примеру, два человека, и один увлечен темой, которую, ну, там, лектор или излагает преподаватель, учитель, он сидит, ни одного слова не пропускает, другому неинтересно, он обязательно будет или заниматься, там, какими-то побочными эффектами, увлекать себя, там, телефон, и соцсеть или что-нибудь еще, или просто будет откровенно спать. Сегодня для нас звучит Слово Божье, которое открывает ценность равно жизнь. Ценность равно жизнь. Друзья мои, очень часто молодые люди бегают по семинарам, по бизнесу, семинары, тренинги, автотренинги, там еще какие-то треники. Но, друзья мои, когда касается вопрос не просто успеха, не просто какой-то удачи или каких-то приоритетов в жизни, вопрос касается жизни и смерти. И Иисус, возвращаясь к Иисусу, к ученикам, Иисус говорил простейшие вещи, то, что уже видели, то, что знали, то, в чем пребывали уже неоднократно, много раз. И Филипп говорит: мы не знаем тебя, мы не знаем Отца твоего, покажи нам Отца. И Иисус, он, конечно, говорит: Филипп, ты все прекрасно знаешь. Другими словами, ты все прекрасно знаешь. Ты видел, ты слышал. Что еще нового я могу тебе сказать? И вот Иисус, что он сказал Филиппу? По сути, его ответ: разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, это 10 стих, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он, смотрите, вы заметили здесь разницу? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он что делает? Он творит дела. Иисус говорит: я говорю слова, которые от Отца взял, и он творит. Я говорю, а он творит. Знаете, друзья, вот этот простой фрагмент или элемент нашей веры, вот этот простой элемент нашей веры, он говорит, вернее, я говорю, а он творит. Вот этот процесс, это не то, чтобы, знаете, надо нам напрячься и что-то произвести такое впечатлительное, убедительное. Это то, что естественным образом, естественным путем происходит в нашей жизни. Это то, что происходит в церкви. Это то, что происходит в твоей личной жизни, не только в церкви, не только среди верующих людей, но повсеместно везде, где ты находишься. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. Кто-нибудь сравнивал свои дела с делами, которые творил Иисус? Дела, которые творю я, и верующий сотворит. Но если так уж взять, знаете, или мы неверующие, если мы не делаем больше тех дел, которые творил Иисус. Ну, какие Иисус дела творил? Мы уже говорили отчасти. Вы знаете, друзья, вот наша жизнь, она наполнена чудесами настолько, насколько мы готовы верить Ему, который творит. Наша жизнь, она настолько наполнена вот Божьей силой, насколько мы позволяем Ему проявляться в нас. Я уже говорил, отчасти это нужно еще раз повторить. Это зависит от того. Дальше он говорит, если вы любите меня, то что сделайте? Соблюдите заповеди мои. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Это то, что является определенным, может быть, это и условие, да, кто-то скажет, это уже ультиматум. Это не ультиматум. Но это определенная закономерная последовательность, которая обязательно происходит в нашей жизни. Да, может, кто-то на меня может смотреть и скажет, ну и что, какие чудеса ты творил, какие там мертвые, какие воскрешались, и еще какие-то. Но, друзья мои, да, мне может быть, трудно будет убедить вас, что Бог в моей жизни живой Господь, и Он чудеса творит, и творил, и творит в моей жизни, творит чудеса. Я бы сказал, и из мертвых воскрешает. Когда для меня это было вопрос жизни и смерти моих детей, моего ребенка, моей супруги или меня лично. И я говорил, Господь, если Ты мне не выйдешь навстречу, то мои шансы все исчерпаны. Мои ресурсы все закончились. У меня нету никакого малейшего шанса надеяться на жизнь, на решение каких-то проблем. И Господь был верен. Господь верен был. Господь не оставил меня. Господь явил милость свою. Я уже неоднократно говорил о тех, знаете, у меня слезы сразу, моментально наворачиваются в глазах, когда я говорю о том, потому что эти переживания, эти обстоятельства, эта ситуация, она вновь и вновь наполняет мое сердце. Но это не обязательно будет в моих глазах слезы, это не обязательно, что в ваших глазах слезы. И наоборот. Но дела, которые Господь творил, Он сегодня творит в нас, через нас, Он творит. И мы в этом должны увидеть и прославить Бога, воздать Ему славу. Мы сегодня молились о нуждах, друзья, и многие нужды, они сегодня действительно для нас как те обстоятельства, сдавливающие, как тот пресс, который нажимает на оливки для того, чтобы масло, я, кстати, тоже не так давно увидел это, еще раз для себя подчеркнул, исследовал и убедился, что это сегодня касается каждого из нас. Мы сегодня мало кто знаком со спецификой выжимания оливкового масла из оливок, о котором очень много написано в Священном Писании. Мы говорили в пятницу об этих маслах, об этих светильниках. Там есть светильники. Чем ближе или дальше во внутреннее ты заходишь во Святое Святых, там меньше естественного света, потому что там все закрыто от естественного света. И там светильники, там минора это стоит, там горит жертвенник, от которого свет идет. Друзья, вы знаете, вот если не порынуть, не занырнуть в это вот размышление и, ну вот, можно сказать, представление в своем сознании, в воображении своем, увидеть, что происходит в духовном мире, когда мы приходим во Святое Святых. Какова наша молитва и цена нашей молитвы перед Богом? И каково великое, могущественное Его присутствие, когда мы приходим в молитве перед Ним, друзья? Это невозможно об этом рассказывать. Это необходимо пережить. Но чтобы это пережить, этому нужно научиться услышать об этом. И для этого мы сегодня говорим. Во Святом Святых там свет только от оливкового масла. И причем есть разный сорт этого масла. Есть первичный выжим, есть экстравиржин, как мы говорим сегодня. Первичное – это то, что, знаете, только в начале самое свежее, самое наполненное, плод, наполненный этим живительным вот этим маслом, оно при первом нажиме, оно выходит. Вы знаете, мы все приходим в церковь, и я в том числе. Я не говорю, а вы и я. Вот вы такие, а я не такой. Я такой. Мы все заботимся о том, чтобы нам хорошо и правильно выглядеть. Чтобы вы не сказали обо мне, о, ты смотри, пастор, вот это тоже мне еще, вот это проповедует он, а теперь вот тут вот это вот. Но, друзья, мы заботимся иметь правильный выгляд. И я в том числе. Я стараюсь иметь правильный выгляд, чтобы вы, смотря на меня, слушая меня, вы, ну, не упрекали меня во всяком случае. Но, друзья мои, вот этот первый выжим, мое сердце, оно вот насыщено или наполнено вот этой массой или этим маслом. И при обстоятельствах, которые происходят в нашей жизни, мы их приравниваем как к тому прессу, который нажимает этот драгоценный плод для того, чтобы извлечь содержимое этого плода. И, друзья мои, самое первое, что происходит, когда мы попадаем в тиски, когда нас огорчают, когда нам несправедливые относительно нас поступают, когда нечестны с нами, когда нам больно, причиняют боль нам. Вначале самое первое источается то содержимое нашего сердца. И Бог принимает или презирает. Вот во святом святых там только чистое это масло. Все остальное масло, оно тоже в обиходе нужно. Оно в домах приносит свет. Домашние светильники запаливает. Это масло, оно тоже. Но оно имеет другой цвет уже, знаете. Там уже остатки корки или шкурки оливки. Там уже из твердых частей оливки. Там оно уже такое зеленоватого оттенка. Но самое первое, это то, что во святом святых воскуряется, как фимиам, приятный и угодный Богу. И если наше сердце наполнено этим маслом, друзья, то там не возникнет ропота, там не возникнет огорчения, там не возникнет недовольства ни на Бога, ни на обидчика своего. Там только возникнет и придет вот это желание, знаете, довериться, положиться на Господа, предоставить Ему свою жизнь, знаете, вот такую, может быть, травмированную, такую сдавленную, прессованную или попавшую под пресс, но там не будет состояния ожесточения и тем более греха, об этом вообще речи не может быть. И поэтому сегодня, друзья, говоря вот о нашем внутреннем состоянии, о том, что вот тот же Филипп, ну вот он слышал много, ученики, Фома слышал, Петр, Иоанн, они тоже знали Иисуса, много видели, что он делает, но у них очевидно, не было того внутреннего, ну, до определенного момента. На этом этапе, во всяком случае, это очевидно. У них не было того внутреннего, внутренней привязанности, понимания, единства, о котором Христос всю свою жизнь и на протяжении всего своего служения пытался донести и довести до учеников, до слушателей, до тех же фарисеев и книжников, которые окружали его. Некоторые услышали и научились. Большинству стало так непонятно до последнего момента. Сегодня все еще звучит это же слово для той же цели. Это же слово для той же цели. И дальше здесь Иисус говорит, если чего попросите у Отца во имя Мое, это 13 стих, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Друзья мои, два стиха подряд Иисус говорит, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Попросите, я то сделаю. Это первое, что Иисус. Потом Он уже говорит, после этого Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Друзья мои, знаете, мы любовь Божью иногда очень условно воспринимаем в своей личной жизни, в своих личных отношениях. Любовь к Богу, наша любовь к Богу, в чем-то мы ее стараемся выразить, друзья. И вот я бы хотел, ну, направить всех нас, я сам об этом думаю, а в чем я могу проявить свою любовь к Богу? Каким образом я исполняю заповеди Его? Неужели только то, что, знаете, не краду, не убиваю, не пьянствую? Это удовлетворяет меня, что я исполняю заповедь, что я такими вещами не занимаюсь? Я думаю, друзья, что те, которые занимаются таким, им вообще все равно. Им вообще все равно. Но мне, нам должно, знаете, ну, намного больше. Знаете, есть, вот почему, я опять возвращаюсь, я не знаю, услышали это, не услышали. Вот есть состояние сна, присутствует состояние сна. Чего-то кому-то не хватает, знаете, исполнить заповедь. Если любите меня, то исполните заповедь мою. И заповедь Иисуса Христа, она совершенно проста. Она совершенно проста, друзья мои. Любовь Иисуса к нам, она проявлена была в том, что Он отдал свою жизнь ради нас. Иисус, Он настолько полюбил тебя, друг дорогой, брат, сестра, что Он отдал свою жизнь ради тебя и ради меня. Сегодня Он обращается ко мне и к тебе и говорит: если ты любишь меня, исполни, соблюди мою заповедь. И я должен понимать, а в чем же заповедь Иисуса заключается для меня? Чтобы не быть, знаете, ну, каким-то академичным таким непонятным языком выражаться, я просто скажу. Друзья, недостаток общения нам друг с другом – это первый признак недостатка исполнения заповеди Божьей. Недостаток общения друг с другом. Потому что в Иоанна, дальше, в следующей 15 главе, Иисус молился и говорил: да будут едино все. Это Его, ну, самое главное, может быть, итог Его служения, итог Его молитвы, итог Его любви к нам, друзья, чтобы мы имели определенную зависимость друг от друга, чтобы мы имели определенную, ну, значимость друг для друга. И вот исполнить заповедь. Есть молитва фарисея, который молился, так красиво молился. Он все исполнил, никого не убил, никого не зарезал, никого ничего не украл. Он все вроде по расписанию сделал, все у него по порядку, по правилам, по традиции, по, ну, почем, по всем у него там, все замечательно, не подкопаешься. Но заповедь Иисуса Христа он не исполнил. И об этом Иисус ярко и четко выразил и донес сегодня и до нас, друзья мои. Так в чем же заповедь? Недостаточно сегодня никого не убить. Муж жену, чтоб не убил. Жена мужа, чтоб там не прибила ни словом, ни делом. Этого недостаточно, об этом речи даже, этого именоваться не должно у нас. Именоваться не должно, друзья. Но если у нас жизнь протекает, каждый сам в себе, знаете, нет какого-то принятия друг друга, нет служения друг другу, нет открытости друг другу, друзья мои, то, конечно же, надо просто поправить, пока хорошее время, поправить свой светильник, друзья. Поправить. И для того, чтобы нам иметь понимание, принятие, да, друзья, кому-то надо смиряться. Кому-то надо быть меньшим. Кому-то надо быть меньшим. Мы не можем все быть одинаковыми. Хотя бы потому, что у нас ранжир разный. В армии по ранжиру строится. Знаете, что такое ранжир? Рост, вес. Есть еще другие параметры. Но не об этом сегодня я хочу говорить. У каждого из нас есть определенный возраст и место в теле Иисуса Христа. Обязательно есть, друзья мои. Обязательно. И если мы сами выбираем, друзья, где мы хотим быть, мы не всегда можем, знаете, вот я хочу быть. Можно так, вот в теле Иисуса Христа, можно сказать, я хочу быть головой, рукой, ногой, я хочу быть. Этого достаточно, чтобы быть? Спасибо. Мы не можем «хочу быть» и «быть». Мы не можем. Просто у нас не хватает смирения и вот доверия Богу принять то, что Бог определяет для нас. Когда мы говорим «а я хочу» или мы говорим «а я не хочу быть», мы не доверяем Богу, что Бог определил для нас. Мы не доверяем Богу. Когда мы доверяем Богу, да, нам может быть трудно, нам тяжело, но, знаете, для Бога важно вот это аллея или это масло, которое приносит свет. Оно не приносит благоприятным путем. Знаете, оно с дерева светок не капает и сразу там на светильник, и вот и сразу и свет горит. Нет. Это масло, оно наполняет плод. Этот плод попадает в определенные условия и обстоятельства пресса. Этот пресс воздействует на этот плод, путем которого возникает или выделяется вот этот фимиам, благоприятный для курения, угодного и приятного Богу, который излучает этот не коптящий, не кадящий, не дымящий, не чадящий, но чистый свет Божьего Слова, чистый свет Божьей любви и заботы о каждом из нас. Друзья мои, сегодня для каждого из нас стоит, ну, если хотите сказать, вызов. И вот то свидетельство, которое я услышал, ну, сравнительно не так давно, я хочу поделиться, и думаю, что оно послужит тоже хорошим примером и прообразом для сравнения и, ну, правильных выводов, анализа нашей жизни, нашей любви к Богу и нашего служения Богу и друг другу. Это происходило в Эфиопии на протяжении 17 лет. Были определенные гонения. Там тоже было коммунистическое такое, знаете, веяние коммунизма. Вот я удивляюсь, всякие измы, как Михаил Степанович Паночка говорит, то атеизм, коммунизм, феминизм, что только не изм, всякий изм наполняет всю землю и каждую точку или каждый участок по-своему. Так вот, в Эфиопии тоже был в свое время коммунизм, и там был пастор-миссионер, который сам по роду или по происхождению американец. И он долгое время служил пастором, он был проповедником, неплохим проповедником, его звать пастор Весс. Может, кто-то встречает, его есть и книги, и материалы даже для образовательных, теологических учреждений. И вот он посещал эту Африку с очень большим трудом. Он приезжал туда совершенно, ну, под другими предлогами, целями, именами очень часто. И он встречался с верующими людьми, и там было много верующих людей. Но коммунисты запрещали. Пришло время, когда они просто запретили. Был город Сотто, и там был один такой местный пастор, проповедник, которого звали Тадеса Осей. И этот проповедник, больше, чем другие, был тверд в своей любви и преданности вот Слову Божьему и заповеди Господней. И когда другие, ну, где-то, ну, не всегда были готовы пойти проповедовать из-за страха наказания какого-то, это ему все равно было. И он в большинстве случаев, знаете, вот на похоронах, ну, надо было о чем-то проповедовать, и всегда все боялись, а этот не боялся на похоронах. Как-то сложилось так, что где ни похороны, он всегда проповедовал там. Где ни похороны, он всегда на похоронах проповедовал. Его за это не один раз арестовывали, били. Коммунисты умели бить хорошо и умеют, кстати. И для него это ничего не было преградой. Он продолжал проповедовать и шел дальше и проповедовал. И однажды произошло такое, что его очередной раз арестовали, дали хорошего дубца ему и пытались сделать науку для всех прочих, чтобы, знаете, не было повадно и другим проповедовать. Его решили казнить, в конце концов. И сконструировали, смастерили такой себе электрический стул, но у них не было настоящего. И они сами себе сконструировали такой стул там из дерева, какие-то провода там примотали, все, и он должны ему были на руки намотать эти провода, и там рубильник включается, и все, и человек погибает. И вот этот пастор, он уже на этом стуле с этими проводами, ему дали еще возможность обратиться к своему Богу, он благословил всех, помолился, сказал: «Господь, к Тебе иду, и в руки Твои предаю мой дух». И когда включили рубильник, то с таким, знаете, с характерным шипением почему-то пошел где-то дым не в том месте и вырубило весь свет во всем городе, а проповедник, пастор этот, остался живым. И когда увидели это все, не могли понять, говорит: «Не-не-не, вызвали электриков, его опять в тюрьму, электриков вызвали, сделали, поремонтировали, сказали, мы докажем, что это не Бог, точно не Бог». И второй раз то же самое произошло. Свет вырубился, проповедник этот остался живым. И с тех пор ему сказали: «Ладно, мы не хотим связываться с такими», и он пошел дальше проповедовать. И однажды вот этот американец-миссионер, он говорит: «Я однажды там на определенном ну, территории там были свои такие. Я с ним встретился, он шел мне навстречу, и мне сказали, что это тот пастор, которого пытались убить, но Бог его сохранил, и он до сих пор проповедует, говорит. И когда мы встретились, то этот американец-миссионер, он говорит: брат, я молюсь за вас, благословляю вас, хранит вас Господь, вы Божий человек. И этот местный эфиопец, он повернулся и говорит: я за вас тоже молюсь. Я за вас тоже молюсь. И мы, говорит, как-то наши вот так навстречу шли, и он пошел дальше, я пошел себе. У меня, говорит, мучила мысль. Говорит, о чем он за нас молится? Он здесь в гонениях, в таких переживаниях, в страданиях. О чем он за нас, американцев, там на Западе молится? Я, говорит, бегу за ним, догоняю. Говорю: постой, скажи мне, о чем ты молишься о нас? И он говорит: да, я скажу, говорит, о чем я молюсь. О Западе, об Америке. Я благодарю Бога за Библию, которую однажды я получил, говорит, через, ну, вашу миссию, я получил Библию. И это было запрещено. Мы не имели права не то, чтобы читать, ее не имели права держать в доме своем. И я, говорит, ее просто разорвал, эту Библию. Этот говорит: как и что? Вот так, говорит, я ее раздал, говорит. Я дал всем членам церкви, раздал по пару глав, там по несколько глав каждому, и они выучили на память эту, ну, полученную часть этой Библии. И когда мы собираемся в кромешной тьме, говорит, мы не имеем права носить с собой Библии. Когда я проповедую или о чем-то молюсь, я говорю, что мне нужно, к примеру, 58 глава книги пророка Исаии. У кого эта глава? Кто это? Этот глава, и встает эта глава 58 Исаии и цитирует Слово Божье, которое приводило просто в трепет и славу Божью приносило на то собрание. И этот миссионер-американец, я, говорит, не успел еще, ну, как-то, знаете, вот, ну, отреагировать, как-то удивиться, что-то сказать, и он продолжает: я еще молюсь, говорит, о вас. Я молюсь о том, чтобы Слово Божье, которое у вас в каждом доме, в каждой семье, его есть по 7, по 8 экземпляров, и оно так не действует у вас, как оно действует у нас. Оно не имеет для вас той силы, которую оно имеет для нас. Мы, как говорит, когда собираемся или идем на собрание, то мы не знаем. Мы молим Бога, чтобы нам дожить до заката, до вечера дожить. У вас это слово, оно просто пропадает, и вы не знаете, что с ним делать. Вы не знаете его силу. Мы молимся, чтобы Бог являл свою силу через это слово в ваших городах, в ваших людях, в вашей церкви, чтобы Бог являл эту силу. И когда прошло время, говорит, там, ну, 17 лет были эти гонения, преследования христиан, и когда пришло время, и поменялся режим, поменялось там, ну, правление, управление поменялось, и говорит, собрались люди, пришли те, которые были, ну, неизвестны, которые даже очень часто только по ночам встречались, при свете дня трудно было узнать, кто есть кто. И когда собрались, оказывается, за это время гонений верующих людей умножилось более чем в 5 раз. Не было места там, где они собирались какое-то время в каком-то там хижине, не было места, ставили, выносили уже, можно было колонки поставить, поставили на вынос, потому что невозможно было зайти, чтобы слушать Слово Божие. Друзья мои, для нас это не что-то странное. Мы сами переживали, кто-то даже здесь присутствующих, мы переживали разное время. И трудное время пресса, время трудностей, гонений, но что-то было лучше. Тогда что-то лучше было. Что-то лучше. Я не говорю о том, что нам необходимо опять вернуться куда-то. Я не говорю, что старое лучше, давайте по-старому. Я говорю о том, что Бог приготовил для нас много лучшего, нового, сильного, благословенного, могущественного. Но что наполняет жизнь мою? Чем сегодня я дорожу и к чему я стремлюсь сегодня? Друзья мои, я приглашаю к молитве, чтобы просто проанализировать, вникнуть внутрь себя, посмотреть в свое сердце, чем руководствуюсь. И только ли, знаете, для меня молитва, как я сказал, то запасное колесо, когда мне необходима помощь от Бога? Или молитва – это то направление, это тот смысл жизни, это то определение, которое просвещает жизнь мою, наполняет смыслом мои отношения с Богом в церкви и так далее. Я благодарю Бога, что мы имеем хорошее время, друзья. Мы имеем хорошее время. Если мы не воспользуемся и не употребим его, если мы не исполним заповедь его, как мы прочитали, Иисус говорил ученикам, «Любишь – исполни заповедь мою». А заповедь, она проста. Она проста. Послужить друг другу. Послужить тем даром, который Бог дает нам. И, знаете, мне действительно, я верю, что Господь бы радовался, если бы Он в пятницу пришел, ну, простите меня за такие, знаете, вот, может быть, плоские, приземленные. Вот как считаете, в пятницу, если служение здесь в церкви есть Господь здесь или нет? Вы уверены? В пятницу есть Господь, если в пятницу приходят люди, дети Божьи, помолиться и послужить Словом и так далее. Господь есть? А вы понимаете, о чем я хочу еще спросить? Я хочу спросить, он будет радоваться, если он увидит нас здесь, встретит нас здесь, в горнице, предварять будет, когда мы будем идти сюда, как на встречу с Господом, и он нас будет предварять здесь. Он будет тем, который разделит хлеб, пищу, который даст слово свое для нашей веры, для нашего исцеления. Это то же самое о воскресенье говорится. О воскресенье можно куда-то бежать, куда-то поехать, знаете, где-то гости приехали, где-то какие-то, ну там, я не знаю, чудеса происходят, у кого-то еще какие-то вещи происходят, может, что-то дают там где-то как-то. Но, друзья мои, что движет моим сердцем, то будет происходить в моей жизни. Или я буду дремать и спать, как и Фома, и ученики, и все. Или я буду насыщен, наполнен этой радостью общения с моим Господом, который возлюбил меня и которого люблю я. И которого люблю я. Друзья мои, я молюсь за домашние группы. Я молюсь, чтобы Бог по домам научал нас, чтобы мы имели эту радость общения друг с другом. Чтобы когда мы говорим, что мы придем для того, чтобы прославить и почтить Господа, чтобы это было радостью. Вместо этого, вот для сравнения, просто, вот, друзья, ну, если не на собрание, то куда? Ну, если не на собрание, то куда? И стоит ли? Ну, просто логическое мышление. Дальше, друзья, что-то важнее, что-то неважно. Здесь не идет речь о том, чтобы нам жить здесь. Да, с удовольствием бы, конечно, наверное, если бы только было что кушать, что пить, то можно было бы и жить. Я уверен, что было полно здесь, если бы все это было. Но, друзья мои, что важно сегодня? Что меня сегодня действительно наполняет? Чем дорожу я? Что для меня ценно и важно? То я буду искать в своей жизни. Я верю, друзья, что Слово Господне, Божье Слово, оно вдохновляет, оно вразумляет нас, оно дает нам откровение для жизни. И мы никогда не потеряем, если мы приоритеты поставим, прежде всего, это Слово, это общение, это молитва и размышление о Слове. Ищите горнего прежде. Все остальное прилагается с Божьей помощью. Пусть ему будет слава, друзья. А нам да будет это слово для размышления и Божьего откровения, Божьего света в нашем сердце, в нашей жизни и в наших делах. Ему пусть будет за все слава веки. Аминь. Мы преклоним наши головы, вставши на ноги, помолимся, поблагодарим Господа за его благодать.